сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Навстречу вечности. Раннее утро 26 февраля 42 года. На аэродроме лежит искрящийся в солнечных лучах белый снег. С укатанной взлетки вот-вот поднимутся в испарь дельта-древесные птицы. Рев разогреваемых авиационных двигателей, деловая суета механиков, снаряжающих крылатые машины, молодые парни в летных комбезах, собачьих унтах и меховых шлемофонах с очками-консервами, будто сошедшие с плаката «Сталинские соколы» – типичная обстановка на фронтовом аэродроме перед боевым вылетом. Крайнее построение, прощальные напутствия, полетные карты в планшете и по самолетам! Хлопок! Взлетает красная ракета, и звено лагов, поднимая снежную подземку, уносится в голубую высь. Покрытая девственно белым снегом земля вмиг остается где-то позади. Четкая линия горизонта соединяет невозможное. Две стихии – землю и небо, стирая границы между белым и голубым. Там, впереди, они едины. Безумный восторг, прилив адреналина, настоящее удовольствие от осознания своей силы наполняет сердца летчика энтузиазмом. «Мне все по плечу!» «Вперед, к подвигу!» Вперед туда, где наглый враг марает крестами на своих крыльях наше голубое небо. Туда, где гусеницы его танков рвут белый покров снега, превращая его в грязное месиво, замешанное на крови наших бойцов. Он ведет свой самолет туда, вперед, где в районе Демянска немцы пытаются прорвать нашу оборону. Термин «воздушный мост» отсылает нас к Сталинграду, в котором окруженная группировка Паулюса ждала спасения с небес. Если об эпопее, развернувшейся в Приволжских степях, в курсе каждый, то кровопролитные бои на берегу реки Ловать под старинным русским городом Демянском вспомнят немногие. Еще меньше нам известен воздушный мост, с помощью которого гитлеровцы снабжали свои окруженные части под Демянском. Демянская операция началась 7 января 1942 года, когда в наступление перешли армии Северо-Западного фронта под командованием генерала-лейтенанта Курочкина. Наступая в условиях лесисто-болотистой местности, при глубоком снежном покрове советские войска к 25 февраля завершили окружение 6 дивизий 16-й немецкой армии. В их число также входила моторизованная дивизия СС «Мертвая голова». Однако ликвидация котла затянулась из-за недостатка сил. И хотя последние сухопутные коммуникации этой группировки были перерезаны еще 8 февраля, немцы смогли продержаться в окружении 3 месяца, во многом благодаря воздушному мосту, созданному Люфтваффе. Части вермахта и СС, угодившие в Демянский котел, насчитывали около 100 тысяч человек, и для их снабжения требовалось ежесуточно доставлять им не менее 300 тонн различных грузов. Главной рабочей лошадкой воздушного моста стала «тетушка Ю». Так немцы называли основной транспортник Люфтваффе, самолет «Юнкерс-52». Также для снабжения активно применялся бомбардировщик «Хейнкель-111» по прозвищу «Прислуга на все руки». Активность советской авиации по срыву немецкого воздушного моста не соответствовала важности поставленной задачи. Среди прочих причин отмечается большое число самолетов устаревших типов, недостатки слаженности в недавно сформированных авиасоединениях, применение довоенной тактики боя, отсутствие четкого акцента на воздушную блокаду котла. Несмотря на это, война в небе над Демянском стала широко известна благодаря художественной и мемуарной литературе. В сражении над котлом был сбит герой повести о настоящем человеке Алексей Петрович Мересьев, а в бою над Старой Русой погиб лейтенант Фрунзе, сын известного наркома. Также из-за отсутствия необходимых сил была слабо организована борьба с авиацией противника на аэродромах. Вдобавок, негативное влияние оказал общий недостаток зенитных средств в войсках. Поэтому транспортная авиация Люфтваффе смогла спасти окруженные части вермахта. Советские ВВС не сумели эффективно противодействовать немецкому воздушному мосту, что вместе с неудачными операциями наземных частей и привело к деблокаде Демянского котла. Первопричиной наших неудач стала переоценка собственных сил и недооценка противника. Тем не менее, формальная победа под Демянском для немцев стала пировой. Потеря 265 самолетов подорвала способность военно-транспортной авиации фашистов к серьезным действиям в дальнейшем. Повторить такой же воздушный мост под Сталинградом им не удалось не только из-за невосполнимых потерь, а в большей мере из-за правильно сделанных выводов советского руководства. Белое покрывало земли начинает пестреть черными кляксами воронок, прерывистыми пунктирами траншей и точками артиллерийских и минометных позиций. Серые кляксы зенитных разрывов все ближе, а в сердце кипит ненависть и жажда мести. Пилот сливается с боевой машиной, становится с ней одним целым. Неожиданно в воздухе появляются вражеские самолеты. Просмотрел начало атаки, теперь инициатива у фашиста. Все смешалось. Крылья, винты, рев моторов, треск пулеметов и маты по рации. Свои, чужие, снова свои. Темень в глазах от перегрузок. Удар. Один, второй. В кабину, забрызганную маслом из пробитого двигателя, пошел дым. Туда же врывается пламя, пожирающее самолет. Затрещала горящая шерсть на унтах, раскалилось пилотское кресло, а это значит, что сгорел парашют. Руки в тлеющих крагах отпускают ручку управления, объятый пламенем самолет несется к земле. Трехлопастной винт разбивает толщу февральского льда. Удар, взрыв, шипение гаснущего пламени и черная стихия воды поглощают истерзанную машину. Вечная память летчикам, подвиги которых по-прежнему ждут своего исторического осмысления, ведь павшие в небе за родину становятся небом над ней. Сильные духом.